Рабы казны. По древнему германскому закону запрет носить оружие был связан в частности с юридическим статусом крепостных и различных категорий зависимых людей. Запрет этот распространялся в соответствии с требованиями канонического права и на священнослужителей, так как они были слугами Божьими, сервидеи. Что же касается евреев, запрет носить оружие и повинность выполнять вспомогательные воинские обязанности повлекли за собой понижение их социального статуса, полную их зависимость от защиты монарха и, в конце концов, восприятие их как людей во всех отношениях порабощенных, серви, отданных в полную власть своего господина. Из активных участников экономической и юридической жизни общества, заслуживающих права на защиту, они превратились в объекты экономической политики, нуждающиеся в защите. В 1236 году император Фридрих II даровал привилегию евреев Германии. В ее водной части говорится так. «Во имя Святой и Неделимой Троицы, Фридрих II, император римлян и Август навеки милостью Божией, король Иерусалима и Сицилии, несмотря на то, что его августейшее величество простирает длань своей защиты над всеми подданными Римской империи, и несмотря на то, что следует особо бережно относиться к верующим в Христа для защиты веры, которая происходит от высшего провидения, несмотря на все это, для достойного поддержания справедливости, нужно для неверных, чтобы мы их защищали справедливо и правили ими верно, как особым народом, peculiaris populus, отданным в наши руки, чтобы отданные под защиту нашего величества вместе с верующими не подавлялись бы насилием сильнейших. Поэтому да знает нынешний род и все последующие поколения, что все подчиненные нашей казне в Германии, универси, альмани, серви, камера, нострая, просили наше величество, если мы сочтем правильным милостью нашей, подтвердить всем евреям Германии привилегию Фридриха, деда нашего, божественного Августа, дарованную им, евреям Вормса и их коллегам. Далее указывается, что Фридрих II распространяет действие привилегии своего деда Фридриха I, данной евреям Вормса, в 1157 году на всех евреев Германии. По этой привилегии евреи получали право, в числе прочего, на полную защиту их имущества, на освобождение от ордалии, на очищение по суду при помощи клятвы и на полную судебную автономию в тяжбах между самими евреями. Христианам запрещалось крестить их насильно, отторгать от них рабов-язычников через крещение этих рабов и требовать от них постоя или другой помощи во время епископских или королевских путешествий. Таким образом, в привилегии Фридриха II нет ничего нового по сравнению с более ранними привилегиями, которые нам уже известны. Однако основная часть привилегии посвящена обсуждению обвинения в ритуальном каннибализме, приписываемым евреям городов Фульды и Лауды и вообще всем евреям Германии. После исследования еврейских обычаев, включавшего в себя изучение еврейских текстов и отправления посланцев по этому вопросу к различным монархам, Фридрих II объявил, что евреи Фульды, как и прочие евреи Германии, не виновны в этом тяжком преступлении, так как оно противоречит их религии. Итак, мы повелеваем властью этой привилегии, чтобы никто, будь то служитель церкви или мирянин высокого положения или из простонародья, под видом проповеди или под иным предлогом, судьи, представители власти, граждане и прочие люди, не нападали на вышеупомянутых евреев как на отдельных лиц, так и на группу по поводу упомянутой мерзости, и таким образом не подверг бы их какому-либо урону. Ибо всем известно, что господин почитается в своих рабах, и те, кто проявят благородство и добрую волю по отношению к зависимым от нас евреям, те без рассуждений и к нам так отнесутся. А прочие, которые позволят себе действовать наперекор этой оправдательной грамоте, понесут наказание, как нанесшие ущерб нашему величеству. Встает вопрос, следует ли видеть в этой привилегии прогресс или упадок статуса евреев. Здесь евреи впервые называются «рабы казны», «серви камерая» – прозвище, которое прилипнет к ним на протяжении всех средних веков. Каково значение этого нового понятия? Как мы помним, привилегия в средние века была основной формой дарования прав отдельному лицу или какой-либо группе для создания приоритетов, являющихся исключением из общих формулировок закона. Привилегии регулировали отношения между евреями и христианами, начиная с периодов каролингов. Уже во времена Людовика I появились грамоты, направленные на то, чтобы взять евреев под прямое покровительство короны. Получающие определенные права по этим привилегиям отдавали себя в полную власть монарха и получали взамен его защиту. В этом отношении не было различий между евреями, получавшими королевскую привилегию, и прочими лицами и институтами, которые тоже получали привилегии. И те, и другие получали почти одинаковый с точки зрения стиля языка текст привилегии, который предоставлял им защиту монарха при условии, что они будут его верными подданными – «фиделис». Привилегия, данная евреям Вормса в 1090 году, обращена к евреям, принадлежащим нашей казне – «ad camerem nostram attinent». Значением этого выражения – в XI веке было создание прямой связи между евреями и монархом. Привилегия, данная евреям Вормсом в 1090 году, обращена к евреям, принадлежащим нашей казне, ad camerem nostram attinent. Значением этого выражения в XI веке было создание прямой связи между евреями и монархом. Тут не было создания личной зависимости или какого-либо урона для социального статуса евреев. Единственным новшеством этой привилегии было то, что она распространялась на всех евреев города, в отличие от личных привилегий, характерных для каролингского периода. Позже, в конце XII века, евреи империи получили полную защиту монарха благодаря непосредственной зависимости от него. Эта защита проявлялась в их включении в число тех, кто может пользоваться миром в стране. Казалось, что это должно было стать основой для превращения этой защиты в принятую юридическую норму. Почему же в таком случае Фридрих II вернулся к системе привилегий? Кровавый навет на евреев Лауды и Фульды ясно показал, что включение евреев в число лиц, пользующихся миром в стране, не являлось достаточной гарантией для их жизни и имущества. Поэтому император возвратился к системе привилегий, беря евреев под свою непосредственную защиту. Новый юридический термин был введен в употребление в отношении евреев «закабаление казной». С юридической точки зрения это могло выглядеть, будто евреи утратили свою свободу, хотя не следует видеть в них рабов в прямом смысле слова. Термин «порабощение евреев» выражал абсолютную и особую экономическую и личную зависимость евреев от императора. С тех пор уже не относились к евреям как к одной из многих групп, получивших особую привилегию защиты. Они получили официальное определение как принадлежащие к особой категории зависимых от казны людей. Это определение относилось ко всем евреям. Этот имперский закон, объединивший всех евреев в одну категорию и разграничивший между ними и другими группами, существовавшими в обществе, был первым в своем роде, и другие, подобные ему, последовали за ним. Неизбежно ли было ухудшение положения евреев в связи с новым подходом? Как можно было понимать слово «порабощенные» по отношению к евреям? Как можно объяснить положительное значение повторения по отношению к евреям прозвища, могшего нанести им урон? Какой, по-вашему, смысл придавался современниками термину «порабощение казной»? Ученые, которые, как Гвидо Киш, считают, что евреи были юридически свободными, начиная с каролингской эпохи, видят в этой привилегии поворот к худшему, так как впервые для евреев был создан особый правовой статус, и тем самым они были поставлены вне всеобщего права. Евреи превратились в особую юридическую группу, на которую не распространялось действие общего закона. Другие исследователи разделяют точку зрения Сало Барона, который утверждал, что еще в эпоху каролингов евреи воспринимались как чужаки с точки зрения средневекового законодателя. Эти ученые видят в привилегии 1236 года, данной Фридрихом II, новую ступень того процесса, который начался в 1096 году с включением евреев Майнца в закон о мире для страны, что подчеркивало их полную зависимость от императорской власти. все возрастающая необходимость защищать евреев не была следствием лишь разгорающихся религиозных страстей, пробудивших острые антиеврейские чувства. Причиной ее было также изменившееся социально-экономическое положение евреев. Рост на протяжении всего XII века объема суд под проценты, которые давали евреев, и доходов от них, увеличил враждебность по отношению к евреям. Так или иначе, даже если термин «рабы казны» появился, чтобы защитить евреев, сомнительно, чтобы таково было его значение в глазах современников. Чтобы выяснить, каково оно было, Гевин Лангмюер предлагает проверить, как употреблялся этот термин в других областях христианской Европы. Проверка эта показывает, что во Франции в 1230 году, в первом всеобщем указе, имевшем силу для евреев королевства, их статус был приравнен к положению крепостных. Указ ограничивал их возможность передвижения и устанавливал, что они находятся в зависимости от одного и единственного господина, который может их вернуть как крепостных, если они сбегут. Здесь тоже не имеется в виду, что евреи должны выполнять все обязанности крепостных, а лишь сравнивается их статус с положением крепостного в праве на свободу передвижения. При этом, если в Германии евреи получили определение зависимых, то во Франции их положение лишь уподоблено зависимому положению. В указе 1230 года говорится о евреях, что они как бы крепостные серви. Различие между этим указом и другими похожими указами, издававшимися после 1200 года, состояло в том, на кого он распространялся. Указ в 1230 году, как и прочие, был следствием желания законодателя использовать евреев-ростовщиков. Но на этот раз ограничения были наложены на всех евреев. Таким образом, представлялось, что все евреи занимаются предосудительным ремеслом. Не только само их еврейство, но и их основное занятие и заработок отделили их социальной и юридической точки зрения от общества, в котором они жили. В Англии в начале XIII века формулировка была несколько иной, и она содержит слова о евреях, как если бы они были нашим личным имуществом. По-видимому, прозвище «серви» по отношению к евреям было не более чем метафорой, оборотом речи, который употребил монарх, желая предоставить статус особой защиты евреям. И в его намерение вовсе не входило сказать, что они и в самом деле являются крепостными. На протяжении всех средних веков евреи назывались просто «юдаи», и этого было достаточно, чтобы отделить их от окружающего общества. Использование термина «серви» есть не что иное, как языковая фикция, призванная утвердить абсолютную монополию короля на власть над евреями. Лангмюер подтверждает этот вывод тем, что приводит формулировки из документов XII века, предоставляющие защиту и особые права городам. В английском документе, например, король Генрих II говорит о городе, как будто он мой собственный, «sicut mea propria», и на этом основывает строгий запрет причинять ему ущерб. Такое слишком откровенное упоминание порабощения по отношению к евреям объясняется, по мнению Лангмюера, слабостью центральной власти. Причем правитель не мог иным образом выразить сущность своей власти над евреями, чтобы это поняли светские князья и церковь. Использование названия «серви» служило желанию монарха утвердить свои юридические права над евреями, в то время как городские коммуны и бароны пытались их оспаривать. Представляется, что чем монархия была сильнее, тем меньше было нужды проводить аналогию с крепостными, но тем хуже и недвусмысленнее становилось положение евреев. Наоборот, чем слабее была монархия, тем больше нужды было использовать эту метафору, так в Германии и в Испании. Таким образом, термин «серви» не может служить индикацией того, что евреи вдруг стали считаться порабощенными, а указывает на то, что правители пытались усилить свою прямую власть над ними, присваивая им особый правовой статус. Так или иначе, следует подчеркнуть, что формулировка, называющая евреев порабощенными, характерна только для Германии. Попытаемся теперь понять другие возможные мотивы использования термина «рабы казны» и объяснить это появление.